Я там у тебя нашла одну очень сексуальную вещицу из ремешков. Алиса говорила, ты предлагал ей надеть эту похабчину. Извращенец ты, дорогой братец. Она похлопала меня по плечам и смеялась. Как можно такой милый цветочек осквернять? А вот мне оно самое то. Сразу вспомнила снаряжение темных эльфов, которое нашел с троицей в подземелье гоблинов. Дико сексуальное и увеличивает как физические характеристики, так и силу барьера. Зря Алиса отказалась, стала бы существенно сильнее. Кинул на нее взгляд, а лисица провела большим пальцем у своей шеи, намекая на несогласие. «Ну, носи, раз тебе оно так нравится», — кивнул сестре. «Да, я в нем такая секси. Хочешь посмотреть?» — захихикала она, а я лишь покачал головой. «О, надо на Маре надеть. Бесполезно, она еще не научилась контролировать энергию, и артефакт не будет работать», — возразил я. «А да я не про это. Просто надеть и посмотреть. Наверное, будет то еще зрелище». Она мерзко захихикала, бросая взгляд на лучницу, а та взяла и выстрелила. Благо, не в Анюту. Стрела вонзилась в голову одного из сотен зомби, что мчались к нам. Стрела была непростая, голову зомби разорвала, и во все стороны ударили камни, поражая твари вокруг. Отлично сработало. Семеро упали. Мари сжала бедра и сладко простонала от убойной дозы бодрости. «Женщина, не делай так, драться со стояком малость неудобно». Вытянув лапы, принялся стрелять каменными пулями, сокращая поголовье гадов, а после раздалась череда взрывов. Ро метал гранаты. Мог бы и я, но ему нужно ранг повышать, и замечу, что он стойко перенес заряд бодрости от полутора десятка тварей. Хотя вру, следующая граната полетела куда-то не туда. Пришлось ветром перенаправить ее. Ха, на этот раз я получил заряд бодрости. Запомню, интересный эффект. Но я отвлекся. Орда тварей уже ворвалась в здание, но на их пути возникли мы с сестрой. Алиса и Ро позади. Богомол решил сражаться мечами, понадеявшись на защитные артефакты и броню. Ну, понеслось, выкрикнула медведица. Ра-а-а, прорычал медведь, то бишь, я. Мой огромный клинок, весом более 10 килограмм, разом располовинил шестерых, потом еще пятерых. Я рубил и рубил, иногда крутился вокруг своей оси. Рядом рубилась Аня, и ее секиры с легкостью рубили головы, конечности, а порой и тела. За спинами передних рядов зомби то и дело взрывались стрелы и гранаты, а за нашими спинами бушевал богомол. Его нижние руки лезвия легко отрезали конечности врагов, а верхние рубили головы. И скорость убийства зомби была на удивление высока, даже выше, чем у Алисы. Невысокой девушке все так же приходилось прыгать, чтобы убивать, а зомби все не кончались, зато гранаты довольно быстро, да и стрелы у Мари тоже не бесконечные. Но мы продолжали биться, подпитываясь зарядами бодрости. Думаю, этой ночью мне придется попросить Мари зайти ко мне, хотя уверен, даже если я закрою дверь, она выбьет ее, вон, как ее колбасит. Стоны уже такие, что Алиса вся красная. Шло время, а трупов стало столько, что нам пришлось отступать. Так мы уперлись спиной в первую баррикаду, а некоторое время спустя и до второй добрались. Враг же все не кончался. «Алис, будь добра, сбегай за посохом мага огня», — выкрикнул я, продолжая мясорубку. «Анют, а ты готовь пулемет». «Поддерживаю». Мы, похоже, переборщили, слишком их много. И вот, рядом со мной из тени вылетел посох. Я схватил его левой рукой и, превратив восьмерых зомби в 16, выпустил пламя. «Сестра!» Тут же загрохотал пулемет, и тела начали падать на землю, а у меня шерсть дыбом встала. А с посохом-то работает. Не зря маги ими пользуются. Но, по правде, лишь каждый пятый давал бодрость. Остальных пламя не успевало задеть, как Аня их убивала. Вновь взрывы от стрелы и гранаты, а еще Алиса начала пальбу из автомата. Стоит отметить, что стреляла она профессионально, но я как бы и не сомневался в ней. Через свинцово-огненный заслон никому не удалось пробиться, даже когтистым гадам. Еще появились здоровяки и жердяи шипастые, но рассмотреть я их не смог. Анин пулемет был достаточно мощным, чтобы убивать твари пятого и шестого этажа подземелий, а местным чудищам вообще не оставлял шанса. Правда, периодически приходилось перезаряжаться, но тут помогла Алиса. Она принесла еще один пулемет и установила его на баррикаду. А потом случилось нечто непредвиденное, посох взорвался. Похоже, ты его перегрузил, подметила сестра, и да, видимо, так оно и есть. Но и тут помогла Алиса, кинув мне посох мороза. Наше истребление тварей продолжилось, но мы уже отступили настолько далеко, что я уже в третий раз делал привязку, и только я начал опасаться, что еще один посох лопнет, как враг закончился. Уф-ф-ф-ф, у меня от вибрации пулемета внутри все взболталось. Анюта выдохнула и, положив оружие на пол, начала трясти руками. Не расслабляемся. Зомби могут быть похоронены под трупами и, вероятно, еще не все пришли. Сменив посох на огромный тесак, я принялся расчищать завалы. Трупы разлетались в различные магазинчики, где раньше жили местные жители. Но сперва отрубались головы. Иногда меня било зарядом бодрости. Девушки же после того, как пришли в себя, начали собирать кристаллы. Так и прошло еще несколько часов. Убивать зомби было куда проще, чем добычу собирать. И да, периодически приходили различные твари. Но вдруг объявились люди и не абы кто, а весьма большая группа. Человек 100 и все вооружены. «Вы кто такие, и что делаете на нашей территории?» — спросил мужчина в зеленых латах, явно артефактных. В руках круглый щит и боевая коса. Вокруг него различная биомасса. Ярые бандиты, панки, а некоторые вполне нормальные люди. И даже военные, судя по форме. Оружие отбит до автоматов. «Тебя на сразу послать, или ты предпочитаешь прелюдию?» — поинтересовался я, продолжая раскидывать трупы. Правда, я уже находился снаружи рынка и разгребал туши. «Брат, снаряжение у них лютое говно, но вон их главный выглядит как богатенький, грохнем», — поинтересовалась Анюта. Она, умница, смоталась в особняк и притащила моего монстра. Его пули могут разорвать даже броню военной техники. А там и Рос другим пулеметом показался. И даже Мари натянула тетиву с пылающей стрелой. «Не, мы же не беспредельщики. Вот нападут на нас, и тогда будем вправе убить этих ссыкунов. У них столько зомби вокруг, а они на них не охотятся». Я посмотрел на сестру и покачал головой. «Ой, добряк, блин, сколько уже добра ценного из-за этого упустили», — проворчала сестренка, работая на публику. «И кстати, уверена, это они, те, кто разграбил этот лагерь. Как думаешь, что они сделали со стариками, женщинами и детьми? Все они в нашем лагере, и никого мы не трогали и не грабили», — выкрикнул рыцарь. «Да, а я вот смотрю на эти рожи бандитские, и не верится мне. Он правду говорит». Вперед вышел один из вояк. «Мы сами присоединились к ним, попросив защиту. А мы прибыли из другого мира», — рассмеялась Анюта. «Он не врет», — раздался голос Ро, и сестра моя замолчала. «Ну, раз наш детектор лжи говорит, что не врет, значит, так и есть. Но что дальше? Чего вы приперлись?» — поинтересовался я, продолжая рубить головы трупам и разбрасывая их на многие метры. «Мы услышали пальбу и пришли проверить. Вдруг вы враги?» «Может, и враги», — пожал я плечами. «От вас зависит. Нападете, сперва мы станем вам врагами, а после и вашими убийцами. Вы слишком самонадеянны для такой малой группы». «Это малая группа», — ухмыльнулся я и заозирался, а после крикнул в никуда. «Алис, сколько у нас кристаллов уже?» «Более 3000. Голос раздался позади рыцаря, тот шарахнулся, а с ним и его окружение. «На, подержи». Девушка вручила гранату без чеки одному ошарашенному парню и, нырнув в тень, пропала. «МММ, граната вообще-то магическая», — проворчал я. «Да ладно, у тебя их много», — рассмеялась сестра, а Алиса появилась рядом со мной, со снайперской винтовкой, отобранной у кого-то. «Что-то хлам какой-то», — покачал я головой, глядя на это оружие. «Такие в империи лет 200 назад делали». Ну и продолжил трупы раскидывать. «Ой, погодь, сейчас штуку клевую принесу». Сестра умчалась и вернулась весьма быстро, с прибором, похожим на тыкву из зеленого металла. Пару секунд спустя над нами появился купол 20 метров в диаметре. «Выруби. Эта хрень кристаллов жрет столько, что мы так в убыток уйдем», — проворчал я. «И она блокирует снаряды с обеих сторон». «Да, не знала. Нафига он тогда нужен? Защищать штаб от артиллерии, снайперов и прочего». «ХМ, поняла. Но я, пожалуй, оставлю здесь». «Кто вы, черт вас побери, такие?» — не выдержав нашего спектакля, выкрикнул рыцарь. «Да путники мы, немного торговцы. Вот перед сном решили немного поохотиться и размяться», — посмотрел на рыцаря и продолжил дело. «И что же вы предлагаете?» «Торговцы?» — спросил другой человек. Им был мужчина в деловом костюме и очках, ну и еще венок на голове. «Явно артефакт. Можем обменять обычные кристаллы на зомбачи. Провизия есть, медикаменты, боеприпасы. Не думаю, что они подойдут к вашим пукалкам. Может, и пукалки сможем раздобыть получше, зависит от цены», — посмотрел на очкарика и продолжил уделываться в кровище зомби. «Что вы берете в качестве платы?» Поправив очки, спросил мужчина. «Зомби-кристаллы, интересные артефакты и расходники, а еще интересные устройства и технологии», добавила Алиса. «Интересные? Что для вас интересное? Покажите, расскажите, и мы скажем, интересно оно нам или нет», на этот раз я отвечал. «Но это потом. Сейчас же нам пора отсыпаться и заняться другими делами. Как решите, что вам нужно и можете предложить, приходите к блондину, что в ресторане у метро». Обещал к нему наведаться на днях. Махнув рукой, повел свою банду в здание рынка, где мы и пропали в одном из помещений. Что было дальше, не знаю, но уверен, все офигели. Вот у них рожи были. Рассмеялась Анюта. Стоило нам оказаться в особняке. Она тут же принялась скидывать с себя снаряжение, но тут же получила подзатыльник. «В своей комнате переодевайся, бесстыдница». «Ау, точно, я же в таком костюмчике», смутилась она и скрылась в своей комнате. «Хм, даже для нее это слишком откровенно и развратно», удивила. А я взглянул на Алису. «Лучше сдохну, чем надену это», безапелляционно заявила она и тоже ушла. «Ладно, занялся я нашим снаряжением. Надо почистить и боеприпасы проверить, чтобы знать, сколько заказывать у контрабандистов. Ну и еще раз сходить в подземелье. Я, кстати, почти на максимум расширил четвертый этаж, но не стал доделывать, ведь, если я правильно думаю, повышение уровня особняка обойдется мне в 10 тысяч энергии, поэтому лучше иметь запас. Пока в Хабаровске была ночь, у нас в особняке прошла целая куча времени. Мы сделали кучу дел, успели еще немного поспать, а еще Мари. Ее распирало от жизненной силы, что сказалось на необузданной страсти и звериной дикости. В общем, вопли и страсти были такие, что даже Анюта попросила быть потише, а то Хлоя волнуется. Ну, а утром кого-то на работу отвел, а кого-то на учебу. А еще я передал Алисе мешочек с 1000 кристаллов, чтобы родителям передала и те провели анализ. Уверен, прошлая партия им пришлась по вкусу. Я же посетил контрабандиста, вручил ему 200 кристаллов. Мол, пусть оценит и заплатит потом. А сам я нахапал у него гранат, боеприпасов, 3 ручные противотанковые ракетницы и всякого по мелочи. Еще и стрелы пришли, хорошие, с титановым наконечником, древко из композитных металлов, а оперение из синтетических материалов. Ну а после, мы разобрали снайперскую винтовку, что прихватила Алиса. Да уж, рухлить, старик-контрабандист ухмылялся, глядя на это оружие. Материалы не износостойкие, убойная сила низкая, газоотвод устаревший, ну а материал пули я промолчу. Но, смотри, он вытащил пружинку и показал мне, а после начал растягивать. И, ой, все, махнул он рукой и кинулся к своим ящикам. Достал там пистолет и вынул из него пружинку, а после перед моим лицом сильно растянул. Видишь, деформировалось. А это нет. Понятно, особый металл или сплав, да хай его знает, но я узнаю. А ты добудь еще и тогда сможешь разбогатеть, старик закурил, продолжая смотреть на пружину. Звучит так, будто ты не хочешь с этим связываться. Я человек маленький и такую хрень не проглочу, разорвет нафиг. Ну, или разорвут, пожал он плечами. Так что нет, я проведу анализ, может, познакомлю тебя с кем надо, но боже упаси связываться с этим. Ты хоть представляешь, сколько этот металл может денег принести? Я вот представляю, его в любой доспех запихнуть можно. Неожиданно, конечно, но это я еще не притащил ему интересную технику. В общем, разберемся. Дальше я отучился в академии, а после учебы женщины выбирали для меня костюм на прием в Москве, который я собирался посетить. Точнее, не прием, а благотворительный вечер. Проходить он будет в одном из городских банкетных залов, поэтому списков гостей нет, и прийти может любой, кто заплатит 10 миллионов. Хотя вру, количество мест ограничено, но точное количество я не знаю. Правда, я, конечно же, попал в их число, так как заранее купил билет. И вот, наряженный и весь такой красивый, я приехал к месту, предъявил документы, чтобы доказать, что я это я, и этот я купил билет. А дальше просторный зал, несметное количество людей, слуг, журналисты, фиксирующие каждое действие аристократов, кто с кем болтает, кто кого чмокнул в щечку, и тут же пересылающие в офис. Минут 5 так стоял за спиной у одного журналиста и наблюдал за ним, а также тем, что они пишут. Сплетни, интриги и бесполезная хрень. Что я могу сказать по банкету? Ну, неплохо. В сравнении с банкетом у мэра Хабаровска, тут великолепно. Ну а до банкетов розы, как до луны. Ладно, пойду искать Кошкина, а потом домой. Вместо того, чтобы тратить время на лицемерие и бесполезный треп, лучше стану чуточку сильнее. А еще может, мне посетить магазины местные, вдруг найду что интересное. Это идея. А еще лучше аукцион какой. Там можно найти действительно редкие вещи. Надо будет у Леры спросить, когда заберу ее к себе. Она местная, всяко знает город. Так, а вот и ее отец. Кошка очень на него похожа. Вот только компания, в которой он находится, да уж, думаю, будет весело. Глава 8. Константин Матвеевич. Выкрикнул я, подходя к двум мужчинам. Сколько лет, сколько зим. Без маски вас тяжело узнать. А вы, крупный мужчина с квадратным лицом и опрятной бородой, обернулся. И увидев меня, настолько удивился, что глаза расширились. Александр Михайлович, не ожидал увидеть вас здесь, в столице. Ну, вы же знаете, для меня нет границ, и любое расстояние сущий пустяк, заулыбался я, пожимая руку этого человека. Будь я сильнее, раздавил бы ее, да и шею сломал, ну а труп скормил бы гоблинам. Да знаю, какой-то он весь из себя неуверенный. Чего это он? Константин, познакомите нас, спросил высокий и статный черноволосый мужчина. Отец Леры, сразу видно, очень уж она похожа на него. Позвольте я сам, а то господин министр привык видеть во мне лишь прислугу на банкетах ведьмы. Я подошел ближе, подмечая, как изменился взгляд отца Леры. Медведев Александр Михайлович, учусь вместе с вашей прелестной дочерью, а также кандидат на ее сердце и руку. Поэтому сразу небольшой презент. Я протянул мешочек, что у меня был в кармане, и тот взял, даже не постеснялся открыть. Кристаллы, удивился он, приглядитесь. Почему у них такая странная форма? Теперь уже удивлялся министр. А вы положите в рот и поймете, на мое предложение они скривили лица. Я же рассмеялся и, взяв из мешочка овальный камушек, положил на язык и вытянул его. Камень же тут же начал впитываться в него. Кошкин первый повторил и, судя по расширившимся глазам, не слабо удивился. «Я заказал доставку к вашему особняку, пришлют еще немного, так сказать, на анализ. И на этом, пожалуй, все, я развернулся и пошел прочь. Александр, у меня немало вопросов, не могли бы вы задержаться?» – предложил Кошкин. «Простите, но эти кристаллы сами себя не добудут», – пожав плечами, с довольной улыбкой на лице нашел дверь и, открыв ее, скрылся в особняке. «Первое дело сделано». Теперь гоблины, чем я и занялся. Но один, Алиса занята, Аня с остальными в магазине. Впрочем, мне бы тоже его посетить, точнее, феодала. А еще с наличием ракетниц появилась шальная мысль наведаться к Борисовым или Тигровым, да повзрывать немного. Но смысл, достать они меня не смогут. А теперь, когда я показал миру новые кристаллы, людей, что захотят дружить со мной, станет куда больше. Глядишь, и чужими руками решу проблему с киллерами и Борисовыми. Но даже если и не решу, не сильно расстроюсь. Мне нужно всего несколько месяцев, чтобы поднять парочку рангов. А с кристаллами, может, и меньше. Ладно, я отвлекся. Пора к гоблинам. Некоторое время спустя, особняк Кошкиных, патриарх рода, спешно покинувший благотворительный банкет и едва отбившихся от любопытных аристократов, расположился в своем рабочем кабинете, заставленном шкафами с книгами и документами. Перед мужчиной на большом столе были рассыпаны кристаллы овальной формы, штук 200, и некоторые были существенно крупнее. Также имелась посылка, в которой этих кристаллов около 1000. А еще недалеко от стола находился доверенный слуга, не одаренный, однако доверенный. «Ну что скажешь, Альберт, мне тяжело сказать, но чувство такое же, как и при разрушении ядра подземелья. В меня втекает сила». Седовласый мужчина недоумевал и был растерян. Он прекрасно знал о кристаллах, что добывают с монстров, но вот о таких он слышал впервые. Значит, и обычные люди могут их поглощать. Глаза патриарха заблестели, да и слуга понимал, какие перспективы открывают эти кристаллы. «Будь добр, позови Леру». «Уверены, у госпожи весьма скверное настроение из-за обручения». «Уверен», мужчина кивнул, хоть и слегка скривил лицо. Он понял, что немного поторопился с решением, но его мысли прервал слуга с Валерией рядом. «Дочь моя», — произнес патриарх после того, как внимательно осмотрел свою красавицу дочь. «Ты про кого? Не вижу тут твоих дочерей, только вещь. Лера посмотрела по сторонам и пожала плечами. Ремня бы тебе за неуважение к воле патриарха. Вздохнул он и указал на кресло у своего стола. Садись. Девушка вздрогнула, так как в этот выкрик было вложено немало энергии. Даже Альберт пошатнулся, а он заранее отошел в сторону. Миг спустя она села, куда сказали. Лицо было красным, так как девушка много плакала. «Расскажи мне все, что знаешь об этом твоем Медведеве. Зачем мне это? Я уже почти Демидова. Да и раскрывать тайны друга не намерена». Черноволосая девушка скрестила руки и отвернулась. «Не поясничай». Он ударил кулаком по столу, отчего весь кабинет заходил ходуном. «Сейчас я решаю, разрывать ли мне помолвку и сватать ли тебя с этим Медведевым». Девушка немало удивилась, а после заметила кое-что странное на столе отца. «Хаэм, а что это за кристаллы странные? Неужели Саша нашел? В другом мире?» «Да, так ты знала и ничего не сказала про него». «Ничего я не знала». Девушка вздохнула и покачала головой. Лишь недавно девчата поделились информацией, за что были тут же наказаны. «Ладно, что тебе нужно узнать? Все, чтобы понять, с кем я имею дело. А тебе мало того, что он на крайне низком ранге зачистил семиэтажное подземелье?» Ухмыльнулась она. «Так это не преувеличение? Пффф, мы даже на шестом ранге не смогли бы его одолеть, даже напади на него вместе. А он вошел в подземелье на первом ранге. Монстров он убивал с такой легкостью, будто он ранга десятого. С силой понятно, что-нибудь еще». Мужчина не совсем поверил в услышанное, но и полностью не верить у него не было причин. Он не жадный. Несколько раз видела, как помогал бедным, нуждающимся или просто делал подарки женщинам или бабушкам с детьми. И да, он, вроде, хорошо относится к детям. Необычно. Ну, ладно, что еще? Сдержанный, умный, решительный и умеет держать себя в руках. Также Хаэм, девушка задумалась и поправила черные волосы до плеч. Про то, как мы получили шестой ранг. Значит, это не из-за разрушения сердца подземелья? Сразу смекнул он. Мы выпили два зелья разом. Каждое. Вы спятили. Выкрикнул он, вновь хлопнул по столу. Если бы ты не перебивал и дал договорить, то понял бы, какую ценную информацию я тебе собираюсь предоставить. И за нее ты сегодня же отдашь мне телефон. Это моя цена за этот секрет. Взгляд Валерии был решительным, прямо как у отца, когда тот собирался идти до конца, несмотря ни на что. Хорошо. Саша назвал это зоной отдыха. Говорил, что такие появляются на нижних этажах подземелий. В общем, мы нашли остров. Там был особняк, кузница-магазин, баня, ну и аптека. А обслуживали все это разумная нежить. К удивлению девушки, отец ее внимательно слушал. Вопросы не задавал и даже не перебивал. Там был зомби-кузнец, который починил и улучшил наше снаряжение. Призрак-портной, которая нам продала наши новые наряды. Ну ты видел их. А еще аптекарь Слизь. Она продавала зелья, которые мы с девчатами принесли на поверхность. И еще один момент. Эта Слизь смогла помочь принять сразу два зелья без побочных эффектов. Подумать только, даже такое бывает, бормотал он себе под нос. И подмечу, что он обещал горы свернуть, чтобы доказать тебе и отцам девчат, что нас лучше отдать ему. Ухмыльнулась она, а глаза заблестели. Горы не горы, но заинтересовать он смог. На, положи себе на язык и рассоси. Он кинул девушке кристалл. Та, конечно, удивилась, но сделала, как просили. Как так? Вот и я о том же. Сейчас будем проводить проверки. И если с помощью этих кристаллов можно будет пробудить неодаренного, а у это сильно, осознала девушка, а глаза еще сильнее заблестели. Хех, да Саша теперь будет на расхват. Как бы и сам император не предложил ему свою дочку. Не думаю. Насколько знаю, он недолюбливал ведьму. Да и ее ставленника не жалует. Иначе не понять, откуда весь тот бардак, что творится вокруг него. Ладно, ты свободна, а мне надо подумать. Подземелье особняка, зелье повышения ранга или же, как говорят в народе, зелье развития. Смотрю я на эту склянку с ярко-оранжевой жидкостью, которую достал из только что открытого сундука, и думаю, есть ли смысл принять зелье. Шанса прорваться на пятый ранг у меня нет, но оно приблизит к прорыву. С другой стороны, все эти зелья вызывают привыкание, и чем больше их используешь, тем ниже будет дальнейший эффект. Обычно их используют, чтобы прорваться, когда самому не получается, ну или просто, чтобы побыстрее стать сильнее. Не скажу, что это плохо, но у меня есть особняк, и он дает стопроцентную гарантию прорыва на следующий ранг при накоплении внутри достаточного количества энергии. Вот и думаю, принять или лучше оставить организм нетронутым для более мощных зелий. Нет, пожалуй, не стану принимать. Уверен, впереди у меня будет еще немало зелий, да и я всегда могу их купить на рынке. Посмотрев на сундук, выгреб кристаллы, что в нем лежали, и побрел к выходу. Этот забег по подземелью порадовал сундуком на четвертом этаже. Давно они не появлялись. Но начиная с пятого этажа, это изменится в лучшую сторону. Выбравшись в особняк, привел себя в порядок и навестил магазин. Там было весело. Девчата обучали двух парней, как пользоваться весами, записывать продажи и многому другому. Поэтому лишь поулыбались мне и продолжили пытку. А парни, два кота, были новыми помощниками, на вид терпеливыми и умными. Они сменят Марис Ро, и люди вроде как надежные, наняли их по рекомендации феодала. Выделил им одну комнату на двоих, так что жить будут в магазине. Охрана же отчиталась, что была попытка проникнуть в магазин, но глупец получил по шее. Молодцы, хорошая работа, похвалил я их и кинул один средний граал. Потом, когда сменится с другой группой охранников, смогут погулять. Я же направился к феодалу, подмечая оживление в городе. Вот только это оживление казалось несколько негативным. Беженцы они были повсюду, и чувствую я, скоро в городе вновь разбушуются преступники. Собственно, администрация феодала была забита зверолюдьми. Впрочем, и парочка человек нашлась. Они очень удивились, увидев меня. И только я собрался подняться к феодалу, как ко мне подбежал мужчина-пантера. Благородный медведь, прошу, выслушайте меня. Выглядел мужчина побитым. Одежда богатая и дорогая, но рваная и грязная, у него самого множество ссадин и мелких ран, что уже обработали. Чего тебе, молю, я знаю, что медведи благородны, прошу, не позвольте случиться беде. Наш караван беженцев из города Ролуки подвергся нападению бандитов. Они забрали все, все, что у нас было, включая мою дочь. Молю, помогите. Феодал не может, так как армия на войне, но я знаю, медведи сильные и благородны. «Прошу вас». Зверочеловек упал на колени и зарыдал, а миг спустя его окружили другие зверолюди. Все они молили помочь. «Иди в мой магазин, найди Анну и объясни все. Если убедишь ее, я помогу», махнул рукой и пошел дальше. «Нет, я не бесчувственный, просто у меня совершенно нет лишнего времени вникать во все это. А если Аня посчитает, что дело нам по плечу, то, может, и займемся». Вскоре я оказался в кабинете феодала и едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Выглядел он как пьяный бомж. «Вижу, дела у тебя стабильно плохи», — подметил я, садясь на кресло у стены. «Если не использовать бранные слова, то да, плохие», — он устало рассмеялся и грустно выдохнул. «Еще один крупный город пал. Беженцы заполонили всю страну. Проблем просто тьма, и вновь от меня просит армию. Ну так у тебя куча беженцев. Вербуй. Это трусы да слабаки. Какой толк от них? Ну даже слабаки, когда их много, смогут одолеть силача». Я вновь пожал плечами и залез в карман. «Я к тебе не с пустыми руками. Хочу продать. Зелье повышения ранга, да еще и свежайшие. Редкость, ты не представляешь какая. Сколько? Понятия не имею здешних цен, но думаю, 1000 кристаллов. 1000 хорошо». Я тут же кинул ему склянку, и он едва богу душу не отдал. Пока ловил, а та взяла и повисла в воздухе. «Прости, прости, просто ты так напряжен. Не мог не подколоть тебя», я все же рассмеялся, а после склянка полетела в его руки. «Не возражаешь, если я сразу приму? Уже долгое время не могу прорваться, маленького толчка не хватает, а деньги вечером занесут в твой магазин». Конечно, на моих глазах бык опустошил зелье, но не хватило. И только он начал впадать в отчаяние, как я метнул мешочек. «Ешь, быстрее». Тот ошалел, но сразу закинул горсть кристаллов в рот, а после еще и еще. И вдруг затрясся. Минуту его трясло, и стоило этому закончиться, как он рухнул в кресло и тяжело задышал. На морде же появилась глупая улыбка. «С восьмым рангом тебя, благодарю», — бык продолжительно выдохнул и расслабился. «Теперь будет меньше идиотов, считающих, что меня получится свергнуть. Но что это за кристаллы? Хочешь еще таких?» На моем лице появился хитрая ухмылка, а у того глаза заблестели. «Условия?» Он сразу усмехнул, что тут дело не в деньгах. «Ты уже, наверное, знаешь о моей способности к перемещению?» Формальности ради спросил я и получил кивок в ответ. «Я могу перемещаться меж мирами, и я нашел мир, где мертвые восстали и уничтожили его, а немногочисленные выжившие люди сражаются с ними. Другой мир, повторил он, едва веря моим словам, но верил, по лицу то есть, по морде вижу. Пошли, покажу. Я поднялся с кресла и, подойдя к двери, открыл ее. Вот только там был не коридор, а мой особняк. Бык был малость удивлен, но проследовал, а еще больше он был удивлен, оказавшись на улице огромного, по его мнению, города. «Вон видишь мертвеца», — указал я на зомби средь машин. «Да, но он отличается от зомби, что я наблюдал в подземельях, потому что это не зомби, это зараженные, поэтому лучше не позволять им себя кусать», — подметил я. «Заражение же не передается по воздуху», — насторожился бык, на что я покачал головой. «Мы не заразились, поэтому не переживай и держи барьер, ну и оружие держи», — вручил ему свой 10-килограммовый меч-тесак. Сам взял обычный меч, автомат и повел быка к цели. Тот внимательно осматривал этот неведомый город и двигался к зомби, но тот уже и сам увидел его. Рыча и хромая, он направился к быку и все, а, это кристалл, почему, он подобрал кристалл, что появился рядом с зомби. И нет, я не виноват, оно тут само так, здесь они появляются сами. Как необычно, он все недоумевал и закинул кристалл в рот. Точно такие же, и тут же можно быстро набраться силы. Ну есть одно но. Я рассмеялся и начал палить из автомата по домам. Бык перепугался и наклонился, вот только нужно было бежать, а не сидеть. Отовсюду повылезали зомби, сотни. «Уходим», — выкрикнул я, и быку не нужно было повторять дважды. Влетев в особняк, я закрыл дверь и сразу открыл в кабинет феодала. «Это твое но, видимо, в несметном количестве тварей». Бык тяжело дышал и завалился на свое кресло. «Это еще мало было. Мы вчера 3000 за раз убили». 3000, пробормотал он, видимо, пытаясь представить, сколько это, когда они бегут вокруг и хотят тебя сожрать. Представленное ему не понравилось. «Мое условие такое, добыча 50 на 50. Ты даешь воинов, я переправляю их туда и оказываю поддержку». Сделав предложение, я направился к двери. «Не спеши с ответом, тот мир никуда не денется». Открыв дверь, вернулся в особняк, а оттуда в магазин, где обнаружил того пантеру. Ну а далее краткая выжимка от Анюты. «Бандиты, недалеко от города, в награду обещают половину от кристаллов, что были у пантеры. 5000. Но, конечно, если мы все отобьем у бандитов. Но, в общем, почему и нет?» Поэтому тут же завалился к феодалу, отчего тот едва не подпрыгнул от удивления и попросил так больше не делать. «В общем, я описал ситуацию и попросил у него стражу. У меня же и так воинов мало. Ой, да им нужно будет лишь добычу охранять и перевести. Бандиты на мне. Тогда ладно, будут тебе воины». Феодал мигом оживился и довольно заулыбался. «Да-да, гад такой с моей помощью устраняет этих гадов нехороших. Еще б ему не улыбаться. И о чудо, у него даже карта расположения их лагеря нашлась. В общем, нехороший он человек, точнее бык. Ладно, вернулся в академию, похитил Алису, и, снарядив свой боевой отряд, поехали мы к бандитам в гости. Правда, гости незваные и такие, которых врагу не пожелаешь. Ехали 2 часа, но не до места, где ограбили караван, лагерь бандитов куда ближе. Поэтому сразу к нему, прямо через лес, на нашем жуке. Правда, за пару километров до лагеря мы остановились и пошли пешком. Алиса и Мари ушли вперед расчищать путь от дозорных, а я с грохотом пошел за ними. На мне был мой тяжелый доспех с коробом для патронов и пулемет. Собственно, поэтому я не шел, а практически полз. Рядом Анюта. В одной руке у нее ящик с патронами к своему пулемету, во второй ящик с гранатами, а пулемет за спиной. Ну и облачена она в современную боевую броню. Собственно, как и Рос Мари, и лишь моя лисица в своих черных одеяниях, обтягивающих ее миниатюрную, но соблазнительную фигурку. Пока шли, приметил парочку трупов. Мари постаралась, так как в них торчали обломанные стрелы. Видимо, бандиты с деревьев упали и стрелы поломали. Правда, позади нас шел Ро, и у него с собой было полно стрел для оленихи, ну и автомат имелся. Понравилось ему это оружие, и мишеней в подземелье полно. И вот мы пришли к настоящей крепости посреди леса. Высокие стены из бревен, на них позиции для лучников, но сейчас там лишь дозорные, которых убивает Алиса. А Мари показалась за деревом. Молодец, что не рискует, господин. По словам госпожи Алисы, там около 1000 бандитов. Может, вернуться за подмогой? Тут же доложилась она, а я посмотрел на сестру. тебе патронов хватит, придется экономить. Но так-то гранаты еще есть. Хорошо, тогда идем в атаку. Я закрыл шлем, за мной и Аня с Ро надели шлемы. На стену заберемся, предложила сестра, а я покачал головой, в лобовую. Глава 9. Деревянные подъемные ворота из мощных заточенных бревен, отлично горят. Правда, по отдельности и разбросанные на десятки метров. Пришлось потратить одну ракетницу, но зато никакого геморроя с проникновением в крепость. А позади меня на землю осыпались пули. Ро с Анютой отстреливали всех дурачков, выскочивших на стену. Ну а я шел по ковру из трупов. Все же враг успел заметить нас, когда мы подходили к крепости и подготовиться. Вот только всю эту стену щитов, барьеров и даже магии я легко преодолел с помощью своего тяжелого пулемета. Мощные пули, которые при желании можно использовать вместо кольев и ножей, на части разорвали 40 сильнейших защитника крепости. Это немало впечатлило бойцов, обращая их в панику и бегство. Правда, не знаю как, но атаман банды смог перегруппировать свои силы. Да и куда бежать, ворота тут одни. Прыгать со стены, ну, там 10 метров падать, можно ноги переломать или и вовсе помереть. Но на этот случай, там есть Мари с Алисой. У оленихи, к слову, разрывные каменные стрелы, очень эффективны против скопления слабаков. Проверено на зомби. Да кто ты, мать, такой, раздался крик. Спасибо, что подсказал, где ты. Крепость внутри оказалась небольшим городком. Строились здесь капитально. Колодцы, крепкие дома из бревен, расположенные хаотично, всякие мастерские и в центре немаленькое такое двухэтажное здание. К нему истекались основные силы бандитов. Но немало затаилось в домах, видимо, чтобы меня окружить или напасть с тыла. Все же я не очень поворотлив в этой консервной банке. В общем, услышав голос, навелся на дом и все нет дома. Но нужно быть осторожнее и гражданских не задеть. Кто знает, где пленников прячут. Мне в спину неожиданно прилетело копье, а за ним 3 стрелы. Неприятно. И хоть меня даже не поцарапало, прощать такое я не намеревался. Но, вот ты медленный, смеялась сестра. Она с Ро уже вошла в крепость и пристрелила тех, кто меня атаковал с крыши. Чуть дальше слышались вопли. Мари, похоже, кого-то убивает. А еще на стене приметил миниатюрную фигурку Алисы. Девушка мчалась на группу противников, что взобрались на стену. Ее попытались уколоть копьем, а она на него запрыгнула и побежала. Миг спустя ее ножи пробили шлем и черепушку человека-волка. Алиса оттолкнулась от его плеч и взлетела. Она пролетела 6 метров и оказалась позади группы зверолюдей, после чего пустила в ход пистолет-пулемет, разом убивая 7. 8-й, человек-енот, кинулся через стену и удачно приземлился с перекатом. Но в его спину вонзилось копье, что Алиса подобрала и метнула. И тут над ней пролетела стрела Мари. А человек-свин, который притворялся мертвым, а на деле был лишь ранен, рухнул со стены во внутреннюю часть крепости, так и не сумев нанести удар. Кивнув оленихе, скрывающейся среди деревьев, лиса бросилась дальше. А я наконец-то добрался до центрального здания. Меня 5 раз атаковали с тыла, флангов, да даже из колодцев враги вылезали, но мою тушку защищала Анюта, и 2 раз меня даже задевала. Благо, я в этой броне подобен танку, не пробиваем. Вот только есть уязвимые места, иначе я бы даже шевелиться не мог, и очень надеюсь, что сестра не попадет туда. А еще снаружи крепости у ворот звучали звуки битвы. К моему удивлению, феодал послал неслабый отряд, видимо, чтобы бандиты не смогли сбежать, хотя вру, скорее всего, он просто считает, что здесь тьма добычи. Ну а может все вместе. И бонусом, что его армия участвовала в зачистке. Таким образом, повысит свою популярность у народа, решив одну из главных проблем Феода. Вот только чего они такие быстрые. Я думал, что они прибудут лишь к концу сражения или еще позже. Да и, честно говоря, был уверен, что кто-то из его приближенных сольет информацию, и бандиты попробуют сбежать. Собственно, поэтому и спешил. Ну, раз все так удачно, то можно немного ускориться. Но вот в центре меня ждал сюрприз. Враг сделал из мебели, тележек, бочек и дверей, баррикады меж 4 домов. На крышах лучники, арбалетчики и даже метатели копий. Воины выглядели как обычные бандиты, но взгляд у них был как у воинов. Не у всех, конечно. Есть немало шпаны, которые настоящие бандиты. Видимо, пушечное мясо. А эти прям солдаты. Только чьи? Хотя плевать, все они трупы. За баррикадами целая тьма воинов. Немалое число, хорошо экипированные, дисциплинированные. Вижу пробудивших внутреннюю энергию и их атамана. Шестой ранг, неплохо. Люди феодала потеряли бы немало воинов в битве с ним и его охраной. Стой, кто ты и зачем ты нападаешь на нас? Атаманом был человек-горилла. Снаряжение у него неплохое. Пригодится, можно сказать, наемник. Меня наняли убить вас, поэтому просто сдохните. Говорить с ним я, конечно же, не стал, и на землю посыпались гильзы. К слову, я уже сменил боезапас. Тут много домов. Шквал пуль обрушился на врага, уничтожая как баррикады, так и воинов. Это вынудило их помчаться в атаку. Но тут со стены на них посыпались разрывные стрелы. Алиса же сосредоточилась на лучниках, которые расположились на крышах домов и стреляли по мне. Однако атаковала она с расстояния, боялась попасть под обстрел. И правильно боялась, ведь Анюта подоспела. Она прихватила второй пулемет из двух рук, обильно поливала противника свинцом. Рядом стоял Ро и неуверенно метал гранаты. А неуверенно, потому что только он приметится и замахнется, как там уже попросту некого взрывать. Это была бойня. Да как это может быть? Атаман практически добежал до меня. Упал лишь в 5 метрах. И то у него оказалось немало защитных артефактов. Иначе и половину пути не осилил бы. Совмещенная мощь технологии и грубой физической силы, ответил я ему и поднял забрало. Медведь-наемник. Атаман-горилла громко рассмеялся, выхаркивая кровь и кусочки плоти. Теперь я видел все в этой жизни. Не хочешь рассказать, кто тебя послал грабить Фет? Конечно же нет. Он вновь рассмеялся, и будь он копытным, то я бы сказал, что он отбросил копыта. Но раз он горилла, то просто сдох. Я огляделся. Вокруг царил хаос. Анюта бушевала, Ро стоял сиротинушкой. Он уже перестал метать гранаты и, держа в руках автомат, пытался найти в кого бы выстрелить. А позади нас уже начали появляться люди феодала. Они не торопились, зачищая каждый дом на пути и занимая стены. Видимо, они все же планировали полную зачистку. А еще я приметил, как со стороны леса на стены взбираются воины. Полное окружение, значит, и почему мне кажется, что это нападение планировалось еще до моего прихода. Вот бык, гад такой, дурочка из себя, значит, строил, ха. Вот только раз я убил больше бандитов, чем его солдаты, то и большая часть добычи моя. Или он знал об истинной силе бандитов и думал, что я не справлюсь, а тут его воины, такие сильные, смелые и крутые, выручают меня из беды. Все может быть, знаю я этих правителей, все поголовно интриганы. Во всяком случае, бык остался с носом. «Стоять, или я убью заложницу!» — закричал человек-козел, прижимая клинок к шее богато одетой девушки-пантеры. Они вышли из центрального здания, и рядом было еще несколько бойцов. Все жутко боялись меня, но из тени за спиной козла появилась Алиса. Удар и пантера свободна. А миг спустя, девушка хватает зверолюдку и бежит вперед, спасая от 5 бойцов, стоявших рядом. В этот раз Рос реагировал быстрее всех, и секунду спустя враг упал замертво с новыми отверстиями в головах. Ну а дальше Алиса легко зачистила все здание. Такие места для нее самые удобные для убийства. Замкнутые пространства, много теней и темных мест. Тем временем я с Анютой просто отдыхал. А немного погодя, присоединилась Мари. Женщина устала и даже вспотела, но выглядела очень довольной. Все же у нее личные счеты с бандитами. Не конкретно с этими, а со всеми. Благородный медведь, к нам подошел бык. Узнал его, он вел войска на нежить. «Привет», — махнул лапой. «Он уже видел меня в этой броне, поэтому сразу узнал. Ваша мощь поражает. Видимо, вы бы и без нас справились». Лицо быка скривилось. «А я, видимо, был прав. Они должны были героически прийти на помощь. Ну, как-то так», — пожал я плечами. «Давай, что ли, смотреть, что у бандитов есть на складах, а потом с феодалом будем думать, как делить». «Да-да, хорошо». Похоже, бык еще не отошел от шока. Особенно он странно поглядывал на атамана, видимо, офигевая от того, как он быстро помер. Ну да, 6-й ранг для здешних — это прям очень много. Ладно, что у нас тут с добычей то? Тем временем, окраина города, фабрика по обработке древесины. Мало кто знал, но под фабрикой, на которой трудится более 100 работников, находится настоящий подземный город. И сейчас там было невесело. Хотя и находилось около 50 влиятельных бандитов, расположившихся за столами полными еды. «Все слышали, да?» – заговорил толстый енот, наслаждающийся сочной запеченной лапой какого-то монстра. «Да, и это проблема. Вдруг они справятся?» – ответил человек-волк. Его шкура была серой, а наполовину морды жуткий шрам. Было бы здорово, кивнул енот и сразу пояснил для особо тупых. Все вы знаете, насколько сильна банда обезьяны. Феодал потеряет немало сильных бойцов, и это наш шанс, а ты прав. В городе еще много войск, да мы сметем их, Ариста нам помогут, Блоховы выступит со всеми, Зубовы тоже. Началась настоящая стихийная перекличка, и выяснилось, что половина присутствующих являются членами тех или иных родов. Впрочем, об этом и так все знали. Хорошо, тогда ждем. Уверен, скоро прибудут вести с результатом атаки. Но пока не суетимся, все же наш любимый феодал то еще сыкло. Он может сразу отступить, получив даже легкий отпор, заявил енот, и все заржали. Но вдруг входная дверь слетела с петель, и в проходе появился бык. На нем были серебряные доспехи, а в руках два топора. Ха, посмотрите, кто явился. Что, уже зажила рана, которую я тебе оставил в прошлый раз? Рассмеялся толстый енот и вскочил на ноги. Он подпрыгнул и, пару раз крутанувшись в воздухе, приземлился на полу перед быком, и тут же получил топором. Его кинжал заблокировал атаку, однако улыбка тут же пропала с его лица. Тет и прорвался. Ужас появился на лицах бандитов, и тут из-за спины быка повалили элитные воины Феода. Прорвался, и теперь тебе. На лице быка появилась злобная улыбка, а енот вжал голову в плечи. Лагерь бандитов. Девушки были в ярости и очень жалели, что бандиты так легко умерли. А ведь их можно было пытать, мучить, или зомби скормить. В общем, вариантов они предложили немало, но уже поздно. Причиной всего этого были пленницы. Бандиты похищали весьма много людей. Кого-то из них выкупали родственники, а тех, кого не выкупали, бандиты использовали, как хотели. Готовка, уборка, тяжелый труд, ну и, конечно же, согревать постель. Но было и немало больных ублюдков, что попросту издевались над слабыми, вымещая на них свою злость и комплексы. Иными словами, мы молодцы, что убили всех бандитов, все они заслужили смерть. А еще награбили они, может, и много, но уже успели вывести. Куда, а кто его знает, мы же всех убили. Впрочем, нашлось немало документов и прочего, но с этим будет разбираться феодал. Мы же взяли ту пантеру и отвезли ее в город. И как же мы были удивлены, узнав, что все входы-выходы из него перекрыты. Благородный медведь, обрадовались стражники. Мы можем вас попросить помочь феодалу? Попросил другой. Выглядел он взволнованным. Выяснилось, что сейчас тот начал операцию по искоренению бандитских группировок. А как? Послушал моего совета таки. Но есть проблема. Главный бандит очень сильный. Теперь понятно, почему феодал торопился, напал, пока враг не прознал, что он повысил ранг, и это разумно. Ну а мы решили наведаться. Правда, я уже снял свои доспехи, а Анюта вернула на склад один из своих пулеметов. Да даже гранат больше не было. В общем, мы все же поторопились и отправились спасать быка, однако к нашему приходу все было закончено. Могу я тебя поздравить? Подошел я к феодалу. Выглядел он побитым, а вокруг побоище и куча раненых. Правда, все раненые – это воины феодала, а трупы – это бандиты. Подмечу, что из солдат никто не погиб. Это только начало. Он покачал головой и подозвал одного из бойцов. После забрал у него сумку и протянул мне карту. Если не навоевался, вот цели. Кого убьешь, получишь все их имущество. Ура! Нормальный трофей! Обрадовалась сестра. Я же лишь рассмеялся. Не хотелось в это лезть, но соглашусь с сестрой. Трофеи из крепости разбойников меня сильно огорчили. Тогда дай мне людей, которые будут охранять мои трофеи. Бык лишь устало вздохнул и приказал своим воинам позаботиться об этом. А дальше мы разделились. Алиса пошла к аристократам, которых аж 9 родов, а я с бандой пулеметчиков проехался по логовам бандитов. Все их руководство сейчас полегло под фабрикой, и те ждали их возвращения, поэтому собрались в логовах. Все же в любой момент может начать восстание, и они будут главной ударной силой. Но нет, главной ударной силой стали гранаты, которыми я по-быстрому затарился. Просто заходим в логово, кратко оглядываемся и, если нет гражданских, метаем горсть гранат, закрываем двери, ждем. Ну а после добиваем воинов, пробудивших в себе силу, и счастливчиков, кто выжил. Как итог, мародерство занимало в 5 раз больше времени, чем зачистка. И откуда здесь столько бандюганов? Мы прошлись по 3 бандам, наиболее мощным, и убили почти 500 зверолюдей. Оружие и всякого хлама набрали уйму, и я даже знаю, кому я все это продам. А то убивают зомби палками с гвоздями и битами. Простите, ваше благородие, Тут уже все, на четвертом объекте, в именно винодельне, где тоже скрывалась весьма мощная банда, меня встретили солдаты. Правда, выглядели они не очень хорошо, много раненых, есть мертвые, однако при этом, воины выглядели довольными. Ну да, очистили город от паразитирующих на нем существ. Далее пятая банда, и там тоже меня опередили, но мы успели к середине битвы и смели врага. Противников было немало, но на то она и пятая по силе банда города. С ней приходится считаться, поэтому и силы, отправленные на зачистку, были соответствующие. Но враг был куда слабее предыдущей банды. Впрочем, как и шестая слабее пятой, седьмая, шестой. Зачистка шла полным ходом, и вскоре мне надоело обижать слабаков. Поэтому мы пошли к аристократам. Начали с неких Блоховых. Это род собаколюдей, и Алиса там уже побывала. Пощады, стоило нам зайти на территорию их поместья, как к нам в ноги упали три женщины. Позади нас железные ворота, через которые может проехать большой ездовой жук. Спереди дорога до особняка. Слева и справа красивые сады, заполненные солдатами рода. Объяснись, почему мы не должны убить тут всех? Я окинул взглядом полторы сотни бойцов, готовых к бою. Приходила лисица, она убила всех мужчин рода. Женщина начала рыдать, а потом кричать. Убила их, всех убила. Сказала, что придет медведь, и если мы сдадимся, то нас пощадят. За предательство и попытку восстания вас всех нужно казнить. Начал я очень громко. Мы не знали. Пощадите, молю. Кричали три женщины, одна из которых совсем молодая. Раз лиса обещала, то вас пощадят. Я окинул воинов взглядом. Вы, каково ваше решение? Умереть вслед за господином предателем или послужить родине? Идет война. Города сжигаются дотла. Женщин насилуют, мужчин убивают, из детей делают рабов. А вы устраиваете восстание. Решайте. Вас расформируют, и пойдете, куда глаза глядят. Либо послужите делу и поможете защитить родину. Немного эмоционально получилось, аж политиком себя ощутил. Но к моему удивлению, примерно 120 воинов преклонили колени. Остальные собрались за женщинами. Мы не желали восставать, но мы обязаны этому роду. Позвольте нам остаться с его остатками. Они тоже преклонили колени. Как желаете, защищайте их, указал я на женщин. И когда восстание будет подавлено, феодал справедливо решит вашу судьбу. Вскоре я повел воинов к следующему аристократу, и там все случилось несколько иначе. Патриарх рода Хвостовых выслал всех своих женщин и детей из города, поэтому после его смерти солдаты были дезориентированы, а еще очень преданы роду. В итоге мы их всех убили, все полторы сотни. К слову, мои 120 бойцов также неплохо проявили себя в бою, сражались храбро, хоть и недолго. Все же пулеметы довольно быстро сократили количество противников. Далее третье поместье, и там уже армейцы все захватили. Ну как захватили? Алиса убила всех членов рода, и бойцы рода просто растерялись. Но трофеи по праву мои. Проблемы начались лишь на седьмом поместье. Патриарх рода оказался Алисе не под силу, и, судя по всему, ей нужна помощь. По крайней мере, она не стала бы выпрыгивать из окна третьего этажа просто так. Глава 10. Убью, сука, убью, вопил человек-тигр. Стоит отметить, что в нем было больше тигриного, чем человеческого. В руках магический посох, бьющий электричеством. На теле множество артефактов, а также высокоранговая броня и булава, сияющая светом. Собственно, именно этот свет и не давал Алисе скрыться в тенях. Предателем, смерть, спокойно ответила лиса, поднявшаяся на ноги. Ранее ударившая молния отбросила девушку в книжный шкаф, но спас один из артефактов, что ей вручил медведь. Сейчас они находились в рабочем кабинете патриарха, куда он и загнал Алису. Король слаб и глуп, он ведет королевство к гибели. Взревел тигр, ярко сияя булавой. От этого света у Алисы болели глаза, да и внутренняя энергия будто ослабевала, как и барьер. А ты убила моего сына, наследника моего, мое дитё. «Ты идиот», – рассмеялась Алиса, пародируя какого-то аниме-персонажа. Поэтому изменился голос с осанкой. «По твоему приказу, погибло бы бесчисленное множество чьих-то мужей и сыновей, и твой сын сам проливал бы их кровь. Или скажешь, что это другое, и жизнь твоего сына ценнее чужой жизни? Тебе не понять, тварь». Тигр вновь атаковал молнией, но девушка успела отскочить в сторону и кинулась на тигра. Тот выставил руку вперед, и перед ним появилась стена пламени, и эта стена перекрыла сияние булавы. Вновь появилась тень, и девушка нырнула в нее, а миг спустя вынырнула около окна и бросилась в него, плечом пробив стекло. «Не сбежишь!» – вопил тигр и также кинулся в окно. Миг спустя он оказался на земле, но лисы нигде не было, зато были неприятности. Более 300 бойцов различных родов и 500 бойцов феодала. У рода полосатых же было лишь 300 солдат. «Предатели, вы же должны были с нами восстать!» – кричал тигр на солдат-аристократов. Но вдруг их ряды расступились, и вперед вышел бурый медведь со странной трубой в руках. Он навел эту трубу на тигра, и из нее что-то вылетело. Тигр лишь рассмеялся и вытянул руку, одно из его колец ярко засияло, создав крепкий барьер, и вдруг взрыв, боль и осознание полета. «Как это возможно?» – рухнув на землю, пробормотал он, не понимая, как сразу три его артефакта лопнули от перерасхода энергии, а остаточная мощь лишила могучего воина-мага двух лап. «Не стоит вставать на пути медведя!» Из тени появилась Алиса и вонзила клинок в лоб тигра. «Территория особняка. Мои воины кричали что-то победоносное. Воины феодала что-то свое. И лишь 300 воинов, чей патриарх только что умер, ничего не кричали. Я направился вперед, и никто не стал меня останавливать. Поэтому я сперва подошел к Алисе и обнял коротышку, а после одним ударом огромного меча тесака отсек тигру голову и поднял. Предатель, последний из тех, кто вздумал восстать и захватить город, пал. Все мужчины этого рода уничтожены. Я смотрел на воинов тигра, а те с ужасом смотрели на голову. Все вы заслужили смерть, так как восстали, но вы можете очистить свое имя от позора. Вступайте в армию и смойте свое предательство кровью врага королевства. Тебе надо в политику идти, хихикала лисица. Там врать надо, а я этого не люблю. Взъерошил ее рыжие волосы и вновь взглянул на воинов. Сложите оружие. Как все уляжется, феодал решит вашу судьбу и даст шанс на искупление. Я взмахнул рукой и, взяв тигра за ногу, а Алису за руку, пошел к выходу с поместья. Воины же один за другим начали отбрасывать мечи и копья, падая на колени. Солдаты сразу начали собирать оружие, но вдруг объявился и сам феодал с подкреплением в еще 500 бойцов. Его нарядили в другую броню, непомятую, и подлечили. Поэтому выглядел он величественно. «Медведь, как тебе это удается?» Он указал рукой на воинов, которые сдались. «Харизма, очарование и демонстрация разрушительной мощи», — пожал я плечами и кинул взгляд на тигра. «Зачем я его взял?» «Ну так на его тушке куча артефактов. Остальное на тебе». «Хорошо, остальные очаги повстанцев уже подавлены. И я подтверждаю, что это именно повстанцы», — появился лев. «Все такой же напыщенный, но в броне. Хотя сомневаюсь, что он хоть раз сражался по-настоящему. Поэтому никаких проблем с законом быть не может. Ну и хорошо, вон сколько у вас добровольцев в армию». Я указал на воинов, что пришли со мной, и на тех, кто сдался. И это радует. Обученные и опытные гвардейцы королю очень пригодятся. Вот только я удивлен, что вы не забрали их к себе. Лев посмотрел на меня, а после и на лисицу. Но тут же потерял к ней интерес. А что мне с ними делать? Я медведь свободный. Хожу, где хочу, и живу, как хочу. Поэтому недвижимости гвардия мне не нужны. Возьму артефактами, кристаллами и деньгами.